Часть вторая. День целый Анжела, безмолвный и угрюмый, сидел уединясь, объят одною думой, одним желанием. Всю ночь не тронул сон усталых вешт его. Что же это мыслит он? Ужель ее люблю, когда хочу так сильно услышать вновь ее и взор мой усладить девичьей прелестью? По ней грустит умильно душа. Или, когда святого уловить захочет бес, тогда приманкою святою и манит он на крюк. Нескромной красотою я не был отроду к соблазнам увлечен, и чистой девою теперь я побежден. Влюбленный человек доселе мне казался смешным, я его безумству удивлялся. А ныне размышлять, молиться хочет он, но мыслит, молится рассеянно. Словами он небу говорит, а волей и мечтами стремится к ней одной. В унынье погружен, устами праздными жевал он имя Бога, а в сердце грех кипел, душевная тревога его осилило. Правление для него, как дельная, давно затверженная книга, несносным сделалось. Скучал он, как отыга, отречься был готов от сана своего. А важность мудрую, которой столь гордился, которой весь народ бессмысленно дивился, ценил он ни во что и сравнивал с пером, носимым в воздухе летучим ветерком. Поутру к Анжела явилась Изабелла и странный разговор с наместником имела. Что скажешь? Волю я твою пришла узнать. Ах, если бы ее могла ты угадать! Твой брат не должен жить, а мог бы. Почему же? Простить его нельзя. Простить? Что в мире хуже столь гнусного греха? Убийство легче. Да, так судят в небесах, но на земле когда? Ты думаешь? Так вот тебе предположение. Что если поддали тебе на разрешение оставить брата влечь к оплахе на убой? Или скупить его, пожертвовав собой и плоть предав греху? Скорее, чем душою, я плотью жертвовать готова. Я с тобою теперь не о душе толкую. Дело в том, брат осужден на казнь. Его спасти грехом не милосердие ль? Пред Богом я готова душою отвечать. Греха в том никакого, поверь, нет. Спаси ты брата моего. Тут милость, а не грех. Спасешь ли ты его, коль милость на весах равно с грехом потянет? О, пусть моим грехом спасенье брата станет, коль только это грех, о том готова я молиться день и ночь. Нет, выслушай меня. Или ты слов моих совсем не понимаешь, или понять меня нарочно избегаешь. Я проще изъяснюсь. Твой брат приговорен. Так. Смерть изрек ему решительно закон. Так точно. Средство есть одно к его спасению. Все это клонится к тому предположению, и только есть вопрос, и больше ничего. Положим. Тот, кто мог один спасти его, наперсник судьи или сам по сану властный, законы толковать, мягчить их смысл ужасный, к тебе желанием был преступным воспален и требовал, чтоб ты казнь брата искупила своим падением. Не то решить закон. Что скажешь? Как бы ты в уме своем решила? Для брата, для себя решилась бы скорей. Поверь, как яхонты носить рубцы бичей и лечь в кровавый гроб спокойно, как на ложе, чем осквернить себя. Твой брат умрет. Так что же? Он лучший путь себе, конечно, изберет. Бесчестием сестры души он не спасет. Брат, лучше раз умри, чем гибнуть мне навечно. За что ж, казалось о тебе бесчеловечно решение суда? Ты обвиняла нас в жестокосердии. Давно ли еще? Сейчас ты праведный закон тираном называла, а братний грех едва ли не шуткой почитала. Прости, прости меня. Невольно я душой тогда лукавила. Увы, себе самой противоречила я, милая, спасая и ненавистная, притворно извиняя. Мы слабы. Я твоим признанием ободрен. Так, женщина слаба. Я в этом убежден. И говорю тебе, будь женщина не более. Или будешь ничего, так покорися воле судьбы своей. Тебя я не могу понять. Поймешь, люблю тебя. Увы. Что мне сказать? Джульетту брат любил, и он умрет несчастный. Люби меня, и жив он будет. Знаю, властный, испытывать других ты хочешь? Нет, клянусь, от слова моего теперь не отопрусь. Клянусь честью. О, много-много чести и дело честное, обманщик, демон лести. Сейчас мне, Клавдио, свободу подпиши, или поступок твой и черноту души я всюду разглашу, и полно лицемерить тебя перед людьми. И кто же станет верить? По строгости моей известен свету я. Молва всеобщая, мой сан, вся жизнь моя и самый приговор над братней головою представить твой донос безумной клеветою. Теперь я волю дал стремлению страстей. Подумай и смирись пред волею моей. Брось эти глупости и слезы, и моленья, и краску робкою. От смерти, от мучения тем брата не спасешь. Покорностью одной искупишь ты его от плахи роковой. До завтра от тебя я стану ждать ответа. И знай, что твоего я не боюсь извета. Что хочешь, говори. Не пошатнуся я, всю истину твою не свергнет ложь моя. Сказал и вышел вон, невинную девицу оставя в ужасе. Поднявши к небесам, молящий ясный взор и чистую десницу, от мерзостных палат спешит она в темницу. Дверь отворилась ей, и брат ее глазам представился.